2009, весна, это Lil Tim. Йоу, Тим, ага, 3-1-3. Давай, пока один. Еще один шаг. Еще один шаг. Ага, ага, Погнал. Самовыражение, непонимание других. Пытаешься сказать, донести что-то до глухих. Шаг вперед, страх назад, во мне играет азарт. Я делаю в культуру свой вклад, хочу оставить свой след. Я слишком долго ждал, когда на меня прольется свет. Кто-то пишет про свою весну, кто-то пишет правду про депрессию, беду. А мне все похуй, я на измене, я в стороне, спасаю только свою шкуру в этой игре. И не стоять на месте, и не упасть на штыки, сломать преграды, идти сквозь стены, потолки. Я не кричу, что я номер один, я не кричу, что я непобедим. Я просто знаю себе цену, ведь я Lil Tim. Я тот, кто в одиночку, совсем один, без коллектива. Как ядовитая змея, медленно, но красиво. Я прохожу на ступень выше, это знак свыше. Моя игра не тупик, брат. Я делаю шаг вперед. Ты когда-то как пидать. Это тупик, предо мною потек. Моя игра не тупик, брат. Я делаю шаг вперед. Ты когда-то как пидать. Это тупик, предо мною потек. Это моя лестница, ступени которой, что с новым шагом по ним круче. Угол наклона, это та планка, ман, что заставляет грызть. Это и есть та грань, что побуждает жить. Это асфальт, огни по ночам и АК. Это мой рэп, брат, это ее теплота. И сотни разных мелочей, что цветность дают будням. Это район, кафе, музыка, джазовых студий. Это биты и дым сигарет на пролете. Это легенды, урбан, что на минорной ноте. Это три цифры, код города 3-1-3. Как хочешь называй, от нас не убудет цены. Это моя семья и близкие люди по духу. Мне плюс один к силе, что придают слухи. Позади ступень, что смог перескочить. Мы не распались, мы просто вышли покурить. Моя игра не тупик, брат. Я делаю шаг вперед. Ты когда-то как пидать. Это тупик, предо мною потек. Моя игра не тупик, брат. Я делаю шаг вперед. Ты когда-то как пидать. Это тупик, предо мною потек. Моя игра не тупик, брат. Я делаю шаг вперед. Ты когда-то как пидать. Это тупик, предо мною потек. Моя игра не тупик, брат. Я делаю шаг.